куда поедут любители азартных развлечений. В пыльный, зажаренный двумя солнцами Мосэ спаили в прохладный поселок с зеленью, пальмами, озерами и пляжами. Чувствуете разницу? Хатте сам мог давно провернуть подобный трюк, но вечно ему что-то мешало либо руки не доходили. Скорее всего, денег было жалко, слизняки всегда отличались скупердяйством и прижимистостью. Трудозатраты даже для локального терраформирования должны вылиться в приличную сумму, но наличие инсайдерской информации позволяет мне надеяться на смехотворный минимум затрат. О чем речь, спросите вы? О торговой федерации. Скоро неймадианцы получат знатную плюху на набу, после которой их вынудит попилить на иголке часть флота вместе с дроидами. Вот я и попасусь на этом благодатном поле. Торгаши с радостью сдадут в лизинг корабли, дроидов и строительную технику, лишь бы поиметь с нее какую-нибудь выгоду, а не выкладывать бабло из собственного кармана на ее разделку. Надеюсь, дело выгорит. Математический гений с двумя ликку и именем Нера, получив информацию из моих уст, просчитал вероятность положительного исхода в 70%, оставив 30% на различные непреодолимые обстоятельства, форс-мажор и тупость с дуростью яйцекладущих торгашей. В жизни всякое случается. Исходя из логики повествования, всплывает следующий вопрос: зачем городить описанный выше огород? Затем, что это позволит замаскировать научно-исследовательские центры на законных основаниях, под эгидой защиты бизнеса и свободного предпринимательства, воткнуть у планеты пару орбитальных крепостей как залог нейтралитета и защиту от притязаний республики с конфедерацией. Чей нейтралитет признают быстрее, вялого банана с мягкой кожурой или твердого грецкого ореха, об который можно обломать зубы? Такая вот матрешка с планами внутри планов под вуалью интересов мафии и туманной перспективой, но ничего, дорогу осилит идущий, я сделал на ней первые шаги. Возвращаясь к данному Джаббайслову, устный договор, заключаемый между сторонами, уходит корнями в седую древность, покоящуюся едва не на заре империи Раката. Такой договор не подразумевает каких-либо иных формулировок, только четкое следование договоренностям. Хатте не любит давать слово инородцам или выходцам иных рас, но дав, жестко следят за его исполнением и жестоко карают, если оно нарушается. Слушая лекцию Нера в первый раз, я вспоминал каноничные события, когда Джабба поставил на счетчик Хана Соло. Причем со слов Твилика выходило, что слизняк не будет устно договариваться с тем, кого он не уважает, хоть ты кол у него на хвосте теши. А Хан отделался от босса мафии устным обещанием вернуть деньги за потерянный товар. О чем это говорит? Джабба уважал Хана, как удачливого контрабандиста и опытного пилота. Не думаю, что последний оказался не в курсе обычаев и традиций слизняков. Все он знал и понимал, но взыгравшие в попе отвага и слабоумие, разбавленные висюлькой на шею от принцессы Леи, привели его к карбонитовому холодильнику. Я к чему веду? Хан сам нарушил данное Джаббе слово, за что и поплатился. Что ему стоило заглянуть на Татуин после Ивина? Ничего. Вернул долги и спи спокойно. Нет, он поперся с повстанцами на ход, шестую планету в коридоре Исана. Скажите, где и по каким космическим чигирям его таскало между четвертым Ивином и Хотом, что он не мог выбраться к Джаббе? К тому же он незнамо где просадил награду за освобождение Леи или не просадил, но в любом случае наплевал на собственные интересы и тикающий счетчик. Впрочем, мои измышления касаются канона, что будет и как изменится событие после того, как здесь появился я, одной силе известно. Чует моя душонка, что количество задавленных бабочек неуклонно приближается к критической отметке, после которой канон прикажет долго жить. За думами я едва не упустил из внимания дроида с подносом, подкатившего к нашему столику. Выдвинув из корпуса гибкие манипуляторы, официант ловко расставил чашки с натуральным ароматным кафе и тарелки с выпечкой, напоминающей венские булочки. «Фу, бурда», — скривился Клитк. «Чтобы ты понимал», — не согласился с ним Твилик. «Вы мне еще подцапайтесь, горячие финские парни», — осадил я обоих. «Нера, ты когда вылетаешь?» «Через 3,5 часа, милорд. Господин Пруп направился мной 2 штурмовиков, их вчера выписали из медцентра. По основному профилю бойцов еще задействовать нельзя, реабилитационный период, но как сопровождение и охрана они сгодятся. Вряд ли папаша попрет против вооруженных наемников из известного на весь сектор Арканис отряда. С этим понятно. Твои дела вопросов у меня не вызывают. Если, не дай сила, конечно, твой отец упрется, вызывай меня, я ему мозги прочищу. Хорошо, милорд, по вашему заданию. по заданию сильно никуда не лезь, а то рубанут по носу, сам понимаешь, не маленький. Собери для начала списки и досье на ученых Рилота, занимающихся высшей мозговой деятельностью и нейрофизикой. Клик. Да, дружище, проглотив булочку, отозвался фермер. Что по бактокамере? Смонтировали вчера вечером, сёрбнув горячего кафа, ответил Клик. Сдали весь медбокс полностью, там несущественные мелочи остались. Мы с сынишкой сами справимся. Энергоадаптеры к новому генератору и дроидов для обслуживания энергосистемы я заказал в лавке у Отто. Осталось зайти и забрать у этого прохиндея заказ. У Отто старьевщик не преминул подкинуть 5 копеек нера. Похоже, грызня между фермером и Твиликом постепенно превращается в милую семейную традицию. Он как джавы весь металлолом себе тянет. И чё, простое деревенское чё на корню рубило все высказанные и невысказанные претензии и инсинуации. Этот жук знает толк в технике. Он из старья конфетки делает с пиской пылезащитой, а адаптеры мне нужны именно старые, усиленные, а не новомодное дерьмо, которое от одного прикосновения ломается. На этот ретантит 5 без слез не взглянешь, энергошина с волосок толщиной, а корпус частотного преобразователя пальцем протыкается. Нет, родной, может, на Рилоте вам и заходит эта сверхпроводимая банта пуду, а я себе лучше старенький рамс воткну, в нем и шина с большой палец толщиной и корпус хрен кувалдой перешибешь. Давно я в лавке этой пузатой букашки с тарелкой на башке не был, лет 7, наверное. Тогда допиваем кафе и выдвигаемся, резюмировал я. Мне тоже хотелось прогуляться, своими глазами взглянув на каноничных героев, а тут и повода придумывать не пришлось. Сам Мерлин велел зайти и потоптаться по канону. Через 10 минут мы пересекли порог лавки очередного ушлого тайдарианца. Не скажу насчет неймадианцев, но этим пузатым шмелям пальцы в рот не клади, целее руки будут. Вот и Ларс не успел забрать заказ, как Уотто начал впаривать ему какую-то очередную туфту с повышенной износостойкостью. Мы с Твиликом не вмешивались в процесс торга, фермер сам с этим справлялся великолепно, отказываясь от всех предложений жужжащего благодетеля. Не добившись результата, Уотто отлетел к задней двери, ведущей в служебные помещения. «Шми, тащи сюда ящик с адаптерами и гравителишку с дроидами по заказу не забудь», — крикнул он вглубь мастерской. «Сейчас принесут, уважаемый». «Господа больше ничего не желают», — Уотто нервничал, продув ставку на гонках и проиграв раба. Он сидел на мели, зубами хватаясь за любую возможность зашибить лишнюю деньгу. Профессиональным взглядом торговец определил денежных клиентов, в карманах которых чипы на предъявителя с полновесными хатскими пикгатами, а не с никому не нужными республиканскими дотариями, поэтому наизнанку выворачивался, нахваливая лежалый товар. «Вот, собрала». Впереди тележки с товаром из мастерской вышла темноволосая миловидная женщина с печальными усталыми глазами. «Что?» Почувствовав прикосновение к руке, я обернулся к Твилику. «Мы его теряем, милорд», — неороникультурно указал пальцем на Клитга, который во все глаза пялился на женщину. Тут у меня в голове что-то лопнуло и пустая лакуна памяти заполнилась, соединив воедино фамилии Ларс и Скайуокер. Дядя Уэн, Люк и прочие собрались в логическую цепочку. «Любовь с первого взгляда, друг мой, вот так и пропадают мужики не за понюшку табака. Мы его потеряли», — согласился я, направляясь к тайдарианцу, зависшему у терминала оплаты. «Придется спасать обоих. Вы что-то хотели, господин?» Оценив стоимость одежды на мне и уже в уме подсчитывая возможный барыш, заискивающе спросил Уотто. «Да, уважаемый, хотел». «О, господин, у старого Уотто вы найдете товар на любой самый притязательный вкус», — весело зашелестел крылышками тайдарианец. «Помощь вам с выбором или вы уже выбрали?» «Да, ее, рабыня не продается», — фальшивой нотой взвизгнул Уотто. «Назови цену», — глядя на замершую в ступоре женщину и гневно раздувающего хоботок тайдарианца, тоном, не терпящим возражений, надавил я. «Она не продается», — истерил Уотто. «Забирайте свой товар и проваливайте отсюда, лавка закрывается». «Хорошо, уважаемый», — покладисто согласился я, — «девушка не продается, бесспорно, это твое законное право продавать имущество или нет. Сейчас мы уйдем, но обязательно вернемся. Как насчет твоих долгов? Ответь, их продадут с наценкой или без? Говорят, ты заложил лавку. Нера, друг мой, скажи мне, сколько стоит подобная халупа?» «По долговым векселям от 3 до 4 тысяч, милорд, в зависимости от конъюнктуры рынка». «Какая прелесть!» Губы сами собой растянулись в хищной улыбке, от которой черная шкура торговца посерела от страха. «Клик, бери тележку, клик, «Пойдем, у нас есть дело». «Стойте!» Перелетел к входной двери и завис на месте у Отто. «Чего вы хотите?» «Цену, уважаемый!» «Назови цену!» Взгляд у Отто заметался из стороны в сторону. Зажмурившись, будто ныряя в омут, он выкрикнул. «6000 не вупи-упи меньше!» «Договорились!» Снисходительно ответил я, обнажая коммуникатор на запястье левой руки. «Бзинь!» На голографическом табло терминала оплаты высветилась входящая сумма. Подойдя к роняющей слезы Шми, я провел рукой вдоль ее позвоночника и шеи. Рабский чип нашелся там, где и предполагалось. «Ай!» — схватилась за шею женщина. «Это вам больше не понадобится, госпожа Скайуэкер!» Я вложил в ладонь Шми зернышко извлеченного чипа. Глава 10, часть 2. Кап, кап, тяжелые соленые слезы размыли кровавое пятнышко, обнажив блестящий бачок смертельного девайса. «Пойдемте, Шми!» — протянул я женщине руку. «Она никуда не пойдет, пока не закончит работу». Будто потерпевший, проверещал пузатый тайдерианский жук от терминала. «Не понял, это что за шлея ему под хвост попала? Совсем страх потерял, букашка». Быстро же он отошел от шока. Видимо, нервное потрясение наглухо закоротило какие-то извилины в голове у Отто, так как он был явно не в порядке, нарываясь на вселенскую грубость. Вот только никто не мог посоветовать ему не злить понапрасну попаданца из другой вселенной. «У меня точно нейроны в мозгу поперемкнулись, могу даже справку показать, поэтому за последствия не отвечаю». «Охренеть, я чуть не пророс на месте и загрился с полоборота, как говорят мои мелкие спиногрызы. Рубись с Кощеем в какой-нибудь шутер, у нее контракт». Громко хлопнув крыльями, высокомерно выплюнул Отто, воздушным шариком взлетев над прилавком. Сложив ручки на пузике в замок, он презрительно добавил: «Не спешите, господа, раньше она была моей собственностью, поэтому юридические обязательства считались ничтожными, а теперь я имею полное право предъявить неустойку. Как будете рассчитываться?» «По-хорошему, значит, не желаем». «Нера, друг мой, во сколько мне обойдется штраф Джабби за этого хмыря? Я 10 раз успел пожалеть о спонтанном необдуманном решении. Надо было по-тихому выкупить эту халупу и гнать урод со ссаными тряпками. Все это я обдумывал на заднем плане мыслительного процесса, а перед глазами красным вихрем гнева крутился простейший способ решения нежданной негаданной проблемы, неожиданно вылупившейся из-за чьей-то безграничной глупости и неимоверной жадности». «В 1000», — обреченно вздохнул Твилик, списавший торговца в утиль. «Что?» — вспорхнул к потолку и вознамерился улететь у Отто, но невидимая петля на шее не дала ему покинуть торговый зал. Заверещав, он упал на дюрапластовый пол, начав кататься из стороны в сторону в попытке сорвать удавку. «Господин, прошу вас, не надо!» Шми повисла на моей руке. «Не убивайте у Отто, пожалуйста!» «Спокойно, Шми, все будет хорошо, поверьте мне!» «Слышь, урод!» От пинка легкое тельце отлетело к стене, у которой складировались различные запасные части дроидов. «Стоит того твой контракт, а?» «Не слышу. Мне еще раз простимулировать твои мыслительные процессы?» «Нет, нет». Как щитом закрылся металлической кепкой Отто. «Предлагаю справедливый обмен. Меняю контракт на твою жизнь, интересует?» «Настоятельно советую согласиться», доверительно прошептал Нера, наклонившись к тайдерианцу. «Будь ты проклят!» Пропищал Уотто, ткнувшись хоботком в кепку-тарелку. «Вот и хорошо, вот и замечательно», снисходительно улыбнулся я, отчего Уотто задрожал всем телом. «Я бы тоже вздрогнул, сверкни передо мной пасть, полная острых кусалок. Предлагаю завершить сделку. Деньги вам переведены в полном объеме, осталось оформить купчую и вольную. В ваших же интересах, уважаемый Уотто, передать документы нам как можно скорее. Чем быстрее вы их оформите, тем быстрее мы уйдем. Улавливаете взаимосвязь? Если вам пришла в голову гениальная идея пожаловаться Джабби, что ж, успехов вам на этом нелегком поприще», добавил я, ленивым взмахом руки перемещая бывшего рабовладельца с пола на прилавок. Клик, переставший к тому времени немо пялиться на Шми, громко хохотнул на всю лавку, а Ниара тонко улыбнулся в лицо ошарашенного торговца. «Ситховый джедай», буркнул себе под нос Уотто, но недостаточно тихо. «Как вы, интересно, ошиблись. Не джедай, уважаемый, совсем не джедай». От прозвучавшего угрожающего признания, маленькие ручки у Отто запорхали над голографическим терминалом быстрее хлопающих крылышек за спиной. Заверив документацию электронной подписью, Торговец вынул чип из датапада и перекинул его мне. Вздернув бровь, я поинтересовался: «Вы точно ничего не упустили и аннулировали все обязательства? Надеюсь, мне не придется сюда возвращаться, Уотта». Тайдрианец клятвенно заверил в полном отказе от претензий, с грохотом заперев дверь за нашими спинами. «Клик, приютишь мисс Скайуэкер, пока мы не построим отдельное жилье?» — обратился я к фермеру. «Стоило нам отойти от лавки на 5 шагов. Шми не стоит оставаться в городе, как бы Уотта не наделал глупостей. Конечно, он потом сильно пожалеет, но жизнь ему это не вернет. Ну, я это...» — покраснев до корней волос, — «хоть прикуривай», — Клик замычал нечто невразумительное. Шми и Ниара переглянулись между собой и синхронно хихикнули в кулаки. «Бог мой, детский сад, штаны на лямках, чего ты там бормочешь?» «Клик, тук-тук, Татуин вызывает Ларса, кончай вату жевать. Кстати, мисс Скайукер, этого увольня зовут Клик Ларс, несравненный математик по правую руку от вас отзывается на имя Ниара, а мое великолепие можете звать Гарольдом или Александром. На моей планете 2 имя не редкость. На господина, милорда или мистера Слизерина я тоже не обижусь. Вы, Шми, не обращайте внимания на нашего друга. Знаете, некоторые мужчины, когда влюбляются, становятся такими дураками, прямо на всю голову пришибленными, что просто ужас. Мне остается надеяться, что я не был таким придурком. Хотя, что, хотя, милорд...» В Шми проснулось извечное женское любопытство. «Когда я познакомился со своей первой нежной половинкой, она обещала убить меня особо жестоким образом и пришлось спасаться бегством. Странно, милорд...» — тихо рассмеялась женщина. «Я почему-то совершенно этим не удивлена. И чем все закончилось?» «Ну, я сделал вид, что смутился, далеко я не убежал, а потом мы поженились, а потом я встретил вторую половинку». Стараясь не выглядеть слишком заинтересованными, Ниар и Клик, между тем, вовсю грели уши. И, первым театральную паузу не выдержал Клик: «Что и, знаешь, как приходится крутиться, когда две прекрасных дамы грозят тебе смертью. Тебе сказочно повезло, что госпожа Скайукер не мечтает оторвать тебе голову и скормить ее на завтрак драконам. Ты, кстати, не ответил, приютишь нас?» Ларс, глупо улыбаясь, часто-часто закивал. «Шми, предлагаю собрать ваши вещи и перебраться на ферму Клигга. Ниара, тебе куда?» «На 6-ю посадочную площадку, парни будут ждать там». «Успехов тебе», — хлопнул я его по плечу. «Звони сразу, если прищучит». «Хорошо, милорд», — коротко поклонился Твилик. «Удачи». Сгробастав в объятья, облапал Твилика Клигг. «Жду тебя с сестрой. Ты мне всю одежду измял, сарлак пустынный», — на публику поморщился растроганный Ниара. «Сам тут не пропадай. Госпожа Скайуэкер, присмотрите за этим недотепой, а то с него станется заблудиться среди вапораторов. Обещаю», — через силу улыбнулась Шми. Попрощавшись с нами, Твилик быстро скрылся за стенами посадочных боксов, а мы загрузились в новенький лендспидер, купленный по случаю в Мос-Эспо, и поехали к домику Скайукеров. Скарба у Шми было раз-два и обчелся. На рабской прокормке не больно-то разжиреешь, хотя, по словам Шми, Уотта был не самым плохим хозяином, он даже платил им с Энакином небольшие деньги, которых хватало на минимальные нужды. Впрочем, сын тут же спускал свой куцый заработок на различные запчасти и прочий, ненужный Уотта, хлам. «Милорд, что теперь со мной будет?» — Шми сглотнула, опустив взор долу. «Вы же не джедай». В конце концов набралась смелости задать вопрос женщина, когда груженный скарбом спидер отъехал от опустевшего дома. Похоже, Шми не знала, что делать со внезапно обретенной свободой. Не сказать, что она о ней не мечтала, мечтала каждый день, но, обретя, растерялась. Всю жизнь за нее распоряжались хозяева, определяя занятость и место проживания. Сегодня женщина очнулась, так сказать, у разбитого корыта. Ее тихая размеренная жизнь совершила очередной головокружительный кульбит. По сути, если смотреть беспристрастно, получив свободу, Шми оказалась никому не нужна. Вот куда ей податься с этой свободой? Только на панель, да и там от конкуренток не пропихнуться. Молоденькие жрицы любви всяко ценятся выше постаревших конкуренток. Жилье принадлежит бывшему хозяину, официальной специальности нет. Ну и что, что все в курсе о том, кто ремонтирует старье в лавке Уотта, даруя ржавому железу вторую жизнь? Документов, удостоверяющих специальность механика, она этим знанием не родит. Вот и получается, что свобода для вчерашнего раба Татуинца – это один из жестоких, растянутых во времени способов убийства. Теперь вопрос, Как ей поступить, чтобы элементарно не сдохнуть с голоду после нашей помощи? Естественно, женщина решила благоразумно плыть по течению, тем более один бородатый фримен ясно дал понять, что она ему далеко не безразлична. Кем она станет этому человеку в будущем теперь зависит только от нее самой, и свой шанс Шми упускать была не намерена. Да, перспективы туманные, но они однозначно лучше беспросветного прозябания в лавке старьевщика до самой смерти. Да, люди, подарившие ей свободу, особенно молодой милорд, относились к когорте странных типов, странность которых затмевала аналогичную черту гостей, которых несколько дней назад привел сын. Те гости увели из дома Энакина, эти типы забрали ее. А что вы сами хотите, Шми? Знаю, грубо, я и так край к драконам потоптался по нервам и чувствам женщины, одним махом разрушив остатки уклада жизни. Под моими ногами пошло прахом то, что не успел растоптать Квай-Гон Джинн в компании с девчонкой и неуклюжим гунганом. Шми потерянно пробежалась взглядом по Ларсу, мне и проносящемуся мимо пейзажу. Я не знаю, милорд, ничего страшного, поживете у Ларса, определитесь с желаниями. Даю слово, мы вас насильно удерживать не станем, хотя, как вы заметили, есть тут один кандидат, мечтающий привязать вас к себе. Запомните, Шми, отныне вы свободная женщина и можете любого ухажера слать Дюнным морем. Не стану скрывать, да, я не джедай, но и не ситх. Честно говоря, я где-то посередине. Мне не по душе непроглядная тьма ситхов и ослепляющий свет джедаев. Они друг друга стоят. Догматики и ортодоксы хаттовы. Мой сын, Энакин, улетел на Корусант в Орден. Я хотела бы, есть ли возможность видеться с ним, милорд, хоть иногда. Я не прошу много, просто знать, как он. Вот и прозвучал вопрос, которого я подспудно ждал весь вечер. Как на него ответить? Подарить сладкую ложь или обломать надежде крылья горькой правдой? Видимо, Шми сумела что-то прочитать по моему лицу, так как в уголках ее глаз набухли предательские слезинки. Что ж, остается правда. Сейчас я ничем не могу вам помочь, Шми, и не буду тешить вас надеждой и напрасными иллюзиями. По сути, Орден – это закрытая секта. Ваш сын, сколько ему лет? 10. 10. Возраст вашего сына, Шми, ставит под вопрос его статус в Ордене. Энакин там не ко двору, мягко говоря. Теперь позвольте пояснить, почему. Для юнлинга он староват, для падаванов, учеников рыцарей, слишком мал. Смешно будет, если его запихают к 4-летним малышам и начнут преподавать с азов. Надеюсь, этого не случится. В любом случае, все контакты юнлингов и падаванов плотно контролируются Орденом. Денег у рыцарей нет, если только они сами не занимаются махинациями или не получают определенные суммы на задания. В любом случае, личных средств у детей – ноль. Светляки на корню режут все привязанности, вдалбливая в головы детей, что у джедаев не должно быть привязанностей. Все, что за стенами храма, для них не важно. Моральные уроды, блин. Но, джедаи – защитники мира и порядка в галактике. Цепные псы Сената, хотите вы сказать, отмел я возражение. Смотрите правде в глаза, Шми, какой бы горькой она ни была. Орден выродился, одна лишь пропаганда, да старая слава остались. Как бы там ни было, Энакина не бросит на произвол судьбы. Ага, засунут в горнило войны. Мальчику не грозит голод, его будут обучать владению силой. Обуют, оденут, дадут специальность, а то не одну. А там и мы что-нибудь придумаем, как связаться с ним или наймем специалиста по слежке, чтобы иметь возможность следить за его успехами. Другого нам не дано, мисс, если Энакин сам не решит уйти из Ордена. Я не думаю, что его отпустит, опустила голову Шми. У него в крови слишком много мидихлориан, больше, чем у какого-то Йоды. Я подслушал разговор Квай-Гона с его падаваном. Энакин мог отказаться, да, но он так мечтал вырваться с Татуина. Значит, не стоит держать его на привязи. Отпустите. Отпустите в душе, и пожелайте сыну удачи. Он теперь живет там, а вам стоит позаботиться о себе. Вы говорите о Клитге? Сделав неожиданный и вроде не привязанный к беседе вывод, Шми покосилась на бородача, сидящего за штурвалом спидера. И о Клитге тоже, не стал возражать я. Я эмпат, Шми, и прекрасно вижу, что он влюбился в вас с первого взгляда. Так бывает. Дайте ему шанс, а афронт вы ему дать всегда успеете. Забегая немного вперед, скажу, что через пару месяцев Шми сменила фамилию на Ларс. Женщина быстро нашла общий язык с Ауэном, став для мальчика настоящей матерью и выливая на него всю нерастраченную любовь. И да, было еще одно совершенно неканонное последствие, которое случается, когда мужчина и женщина живут вместе. А до того, как произошло описанное выше, я взял у Шми анализ крови, сбежав в Мидбокс. Требовалось срочно проверить одно предположение. Мидроид, летающий круглый бочонок с гибкими лапками-манипуляторами, сунул красную капельку в анализатор. 6300 мидихлориан, прочитал я результат, выведенный на голографическую панель. Что требовалось доказать? О чем это нам говорит? А говорит о многом. Либо Шми изначально являлась латентным форсюзером, либо она обрела силу, забеременев Энакином. Нерожденный малыш щедро поделился с матерью сиропом из мидихлориан, который ошибочно считается кровью. Скорее всего, ближе к истине вторая версия. Будь Шми пользователем с рождения, проявления силы были бы замечены ею в детском возрасте или в девичестве во время гормональных всплесков пубертатного периода. А так, ничего. Я еще на Земле предполагал, что с женщиной не все так просто. Интуитивное понимание техники, ха, не смешите мои тапки, им и так щекотно. Это ж зовется мехудеру или техникой, талантом, зовите как хотите, интуитивного погружения в суть вещей и механизмов. Шми пробудила в себе такой талант, во всей красе передав его Энакину, и я имею возможность огранить его, как бриллиант, организовав полноценное обучение женщине. Имею и воспользуюсь этой возможностью по полной программе, преданный и полностью лояльный механик-интуит никому не повредит. Закончив с анализом Шми, я подозвал дроида. Так, любезный, кольни-ка мой пальчик. 15700, это много или мало? Зависнув над голографией с результатами экспресс-анализа, я чуть не пропустил вибрацию наручного коммуникатора. Неопределившийся абонент из доставшейся в наследство плеяды карусанских шпиков прислал сообщение об объявленном вотуме недоверия канцлеру Валоруму и пропаже королевы Амидалы вместе с космическим кораблем. Королевская яхта отметилась у диспетчера третьего транспортного коридора Карусанта 4 часа назад и больше на связь не выходила. Началось, пальцы будто сами собой прокрутили куцый список абонентов, ткнув в иконку Гарана Пруба. На связи, за спиной ростовой проекции командира наемников угадывался ремонтный ангар с размытым контуром космического корабля. «Слушаю, Гарольд». «Здравствуй, Гаран. Вижу, ты в ангаре. Что с кораблем?» «Энерговоды калибруем. Через час закончим. Птичка сама рвется в небо». «Замечательно. Поднимай людей. Объявляю трехчасовую готовность». «Понял». Отбросив веселье, Гаран мгновенно стал серьезным. «Набу. Набу, Гаран, Набу». Глава 11. Часть 1. «Как так? Ну, Бантапуду, они же не слепые. Там завеса. Завеса. Как 1500 стервятников могли прохлопать королевскую яхту? Они же не слепые, ситха им в печень». Свистящим чайником бушевал за пультом управления огнем миг стрелок. «Успокойся, горячий финский парень», устав слушать непрекращающиеся стенания, остудил я азартного стрелка. «Пропустили, значит, надо так». Неопределенно хмыкнув на мою тираду, Гаран всем телом навалился на спинку капитанского кресла. «Птичку заманивают в клетку», сделал он закономерный вывод. Впрочем, она сама неплохо в нее влетела. Дура, влезла с хвостом и лапами, как корабельная крыса за карельянским сыром. «А что джедай? Ты говорил, что с ней два джедая». «С трудом верится, что парни не приглядели за девчонкой, они уж наверняка почувствовали западню». «Ты слишком многого от них хочешь», — отзеркалил я Гарана, комфортно развалившись в кресле пилота-дублера, только пульт передо мной был обесточен, чтобы шаловливые ручки ненароком не нажали что-нибудь. Эти специалисты широкого профиля совсем разучились думать, надеясь на силу. Первая волна пошла на перезарядку, демонстративным жестом Рэгзабрак, оператор поста радиолокационного и гравитационного контроля, высветил голографическую картинку над тактическим столом. «Торговцы меняют дежурных стервятников. Время, командир. Принято». Ладони Гарана уверенно легли на штурвал. «Ныряем в атмосферу». Полное радиомолчание. Повинуясь невесомым движением рук пилота, невидимая для систем наблюдения шустрая шея ловко ввинтилась в образовавшееся окно в завесе над планетой и вошла в верхние слои атмосферы. «Гашу скорость, репульсоры и гравикомпенсаторы на полную мощность. Всем пристегнуться, словно пианист по клавишам». Гаран пробежал пальцами правой руки по кнопкам панели управления. Чуть ли не вокруг кончика носа судно развернулось двигателями к планете. Все не имеющее жесткой фиксации затряслось мелкой дрожью. «Нельзя нам засвечиваться ярким метеором, слишком явный след для недремлющего ока наблюдателя на орбите, поэтому крадемся таким нетривиальным способом, благо мощность генератора и компенсаторов позволяет», — а внизу корабль прижмется к поверхности и плевать нам после этого на опасность Сабриты, если только неймадианцы не начнут орбитальную бомбардировку, что совсем из области фантастики. Вывожу карту на тактический дисплей, сверкнув полированными рожками, сказал Рексабрак. И смех и грех с этой блокадой, республикой и голодающими набуанцами. Карту Тида мы получили по запросу через официальный канал в архитектурное управление столицы оккупированной планеты. По запросу, понимаете, загнав население в концентрационные лагеря, торговцы каким-то образом сумели восстановить работу основных служб города. Или дроидов воткнули на освободившиеся места, или добрым словом и бластером уговорили вернуться к работе персонал. Гадать не берусь. Так или иначе, за 100 республиканских дотариев нам предоставили великолепную голографическую карту планеты со всеми достопримечательностями и административными учреждениями. Высвети королевский дворец, ныряя в густую облачность, приказал Гаран. Есть. Изображение разделилось на макрокарту города с мигающим красным цветом, дворцовым архитектурным комплексом и картой планеты с движущейся точкой шустрышей. Хороший мирок, на секунду оторвался от системы управления огнем миг-стрелок. Разбогатею, куплю здесь поместье. Губу закатай, показал острые зубы желтокожий Забрак. Отстегнув ремни, я встал с кресла и подошел к тактическому столу. Рек, увеличь изображение энергетической фабрики. Склонился я над проекцией. Готово, дворцовый комплекс скакнул вверх, рассыпавшись на отдельные здания и парки. Вокруг округлых зданий генераторов, сопряженных с плазмообогатительной фабрикой, возник светящийся контур. Где здесь эстакада мусоросброса? Под шахтой Забрак высветил очередной участок. Задний двор, считай. По этой ленте мусор потом транспортируют в плазменные печи. Безотходное производство, блюдут экологию. Так, эколог, не отвлекайся, покрути проекцию. Стоп, ну, господа специалисты, что скажете? Обратился я к команде. Если жестянки не воткнули у прохода пару турелей с драйдеками в нагрузку, задумчиво почесал подбородок Гаран, то вполне подходит. Только как подниматься по кишке шахты? Это моя проблема, не стал я распространяться о способах проникновения и подъема на верхние уровни строения. А, возмущенно разинул рот миг стрелок. Не пройдете, отрицательно повел подбородком я. А ты, значит, пролезешь незаметно для систем наблюдения. Шеф, поглядите на него, настоящий профи, взломщик-медвежатник. Поддел меня миг. Или как джедай на силу надеешься, на силу надейся, а сам не плашай, не купился я. Признаюсь, этот персонаж за сутки болтанки на орбите Набу успел меня основательно достать, не до печенок, но где-то очень близко. Складывалось впечатление, будто я, словно нашкодивший кот, помочился в любимые тапочки стрелка. Явно парень близко к сердцу принял плачевное положение отряда, приведшее к появлению в рядах руководства нового, откровенно левого лица, и теперь ревновал по поводу и Бизонова. Закусил у дела, одним словом. Он и лицо прекрасно понимало свою чуждость в рядах космических искателей приключений, ни секунды не обольщаясь простой благодарностью и сознавая, что со своим свиным рылом влезло в чужой калашный ряд, но с другой стороны, наемники, считай, за мой счет обрели новый корабль. То, что было, да не шло ни в какое сравнение с получившейся конфеткой на выходе после. Щиты и огневая мощь возросли в два раза. Маршевые двигатели и гиперпривод обновлены до полноценного первого класса. Новый реактор, системы жизнеобеспечения, связи и комплекс РЭП, а также система стелс, позволяющая проникать в охраняемые участки пространства. Чудо, а не корабль. Заодно это стоило хотя бы поблагодарить.